из клетчатой тетради. Неправильная любовь. В предыдущей главе я определил минимум необходимых признаков любви, что позволило отделить от нее различные квазилюбовные состояния — влюбленность, страсть, неразделенная любовь и тому подобное, которые не имеют прямого отношения к теме моего исследования. Однако есть случаи более сложные, когда между двумя людьми возникает именно любовь, но неправильная. В том смысле, что в силу тех или иных причин она не приводит к формированию настоящей любви. Личность не развивается или даже эволюционирует в пагубном направлении. Вот какие девиации любви я имею в виду. Во-первых, это так называемая слепая любовь, то есть неумение видеть партнера таким, каков он есть на самом деле. Привязанности подобного рода сильные и искренние, нередко завершаются печально. В какой-то момент оказывается, что любимый вовсе не тот, кем его считал любящий. И заканчивается такая связь разбитым сердцем, а то и чем-нибудь еще более трагическим. Виноват при этом бывает любящий, поскольку стал жертвой собственной слепоты. Не сумел или даже не пытался понять любимого, выдумал себе некий несуществующий в действительности образ. Классический пример слепой любви — история Отелло и Дездемоны. Безусловно, обоими владел обоюдоудовлетворяющий внутренний голод. Битый жизнью, преодолевший множество суровых испытаний Мавр, нуждался в сострадательной и преданной спутнице. Романтической девушке был необходим тот, к кому она могла бы относиться с восхищением и эмпатией, ощущая при этом свою для него полезность. В общем, она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. При этом оба совершенно не понимают душевное устройство друг друга. Дездемона выдумывает себе некоего идеального героя. «Я отдала себя стремлением мужа, сквозь лик сияла мне его душа. Я подвигом и доблестью его свое все будущее посвятила». Живого человека, одолеваемого комплексами, подозрительностью, мучительной неуверенностью в себе, она не видит. «Муж мой благороден и духом чист, не даст себя унизить до ревности», заявляет она, уже находясь на краю гибели. Точно так же не понимает любимую и неистовый Отелло. До такой степени, что с легкостью верит в коварство и развращенность той, в ком эти пороки начисто отсутствуют. Чем заканчивается любовь двух слепцов, известно. Историю с не менее трагической развязкой, притом взятую из жизни, и произошедшую совсем недавно, под большим секретом рассказывал мне знакомый врач-психотерапевт, которого глубоко впечатлило это событие. Он пользует одну пациентку, которая почти 20 лет состояла в браке, по внешней видимости, очень счастливым. Ее муж работал в госбезопасности. Женщина очень гордилась и его службой, и им самим. Никогда не задавала вопросов, поскольку знала, что это не положено, но часто рассказывала подругам, как сильно он выматывается и как себя не щадит, защищая родину от шпионов и врагов народа. Во время кампании по очистке органов от сотрудников, связанных с бывшим министром Абакумовым, муж пришел домой бледный и потерянный. Сказал, что его начальник арестован и что, по видимости, такая же участь ждет всех ближайших сотрудников генерала. Наверху принято решение осудить прежнюю методику ведения допросов. Понадобились козлы отпущения. И оказалось, что все эти годы муж работал костоломом, выбивая из арестованных нужные показания. Женщина пришла в ужас. Ее реакция, в свою очередь, потрясла мужа. Он был уверен, что она все знает и понимает, просто помалкивает о том, о чем нельзя говорить. В страшную минуту своей жизни он обратился за сочувствием и поддержкой к единственному близкому человеку, жене, с которой всегда был нежен и заботлив. Палач часто бывает прекрасным семьянином, а она от него отшатнулась. В ту же ночь этот человек застрелился. А женщина оказалась в лечебнице с тяжелым психическим расстройством. Однако слепота, в конце концов, инвалидство и потому достойно сочувствия. Этого не скажешь о любви с закрытыми глазами, когда люди намеренно отказываются видеть партнера, сознательно пестуя некий образ, способный утолить их голод. Кому-то непременно нужно, чтобы любимый представлял собой тайну, иначе голод не насытится. Понимание равноценно обладанию, а любящим этого сорта необходимо ощущать себя нищими и тянуться к чему-то недостижимому, ускользающему. При такого рода отношениях страдает обычно носитель тайны, которому, может быть, вовсе не хочется быть загадочным, а хочется именно понимания и близости. Совершенно отталкивающей кажется мне любовь, которая видит в объекте лишь воплощение своих навязчивых фантазий и упорно отказывается разглядеть за ними живого человека. Это уж голое потребительство, утоление собственного голода без намерения накормить любимого. Любовь, категорически отказывающуюся видеть партнера, ярко описал Достоевский в рассказе «Кроткая», герой, который оказывается мучителем и палачом той, кого так сильно любит. Но главное для меня было в том, что мне все более и неудержимее хотелось опять лежать у ее ног и опять целовать землю, на которой стоят ее ноги, и молиться ей, и «больше я ничего-ничего не спрошу у тебя», повторял я поминутно, «не отвечай мне ничего, не замечай меня вовсе, только дай из угла смотреть на тебя, обрати меня в свою вещь, в собачонку». Она плакала. Закончилось все, как мы помним, самоубийством измученной героини, которой не была нужна ни вещь, ни собачонка, а требовались просто понимание и сострадание. Пожалуй, самый распространенный тип неправильных отношений — неравноправная любовь. Ситуация эта настолько тривиальна, что сформировалось расхожее суждение, гласящее: «В паре всегда один любит, а другой позволяет себя любить». В терминологии Владимира Соловьева это называется восходящей и нисходящей любовью. Пара, у которой взаимозависимость построена по этому принципу, никогда не выйдет на уровень настоящей любви. Взаимный голод здесь, очевидно, удовлетворяется, но нового качества не возникает. Каждый из партнеров остается при своем. Должно быть очень удобно и приятно иметь такую жену, как Оленька из чеховского рассказа «Душечка». Чехов пишет про нее. Какие мысли были у мужа, такие и у нее. Если он думал, что в комнате жарко или что дела теперь стали тихие, то так думала и она. Но этот тип любви, можно его еще назвать идеализирующим, ничем не обогащает ее объект и никак не способствует его развитию. Самого же любящего растворение в личности любимого деперсонифицирует, превращает в тень. Конечно, в паре всегда есть неравенство, но оно должно носить временный характер. Кто-то из партнеров сильнее, опытнее, талантливее в чем-то одном, второй — в чем-то другом. Восходящая и нисходящая роли должны меняться. Только тогда симбиоз станет плодотворным. Почти столь же часто у прочных, давно сложившихся пар наблюдается еще одна разновидность неправильной любви, про которую говорят: стерпится, слюбится. Большинство так называемых благополучных семей сформировались подобным образом. Благодаря долгой привычке, взаимной способности к компромиссу, долгу перед детьми или же каким-то общественным обязательствам. По сути дела, это все тот же филос, воспетый еще мыслителями античности. Такой союз строится на здравом смысле, терпимости, совместной жизненной истории, конвенциональности. Сейчас многие говорят и пишут, что в старые времена, когда браки в основном заключались по сговору между родителями, удачных союзов было больше, чем в 20 веке, когда люди женятся по любви. Объяснение у этого, на первый взгляд, парадоксального явления очень простое. В тогдашнем обществе супруги изначально были настроены на «стерпится-слюбится», и знали, что придется худо-бедно полюбить партнера, иначе жизнь превратится в ад. С точки зрения теории голода, стартовой установкой такой женитьбы был принцип «ешь, что дают». Приходилось привыкать, и многим это даже удавалось из-за отсутствия какой-либо альтернативы. У Пушкина сказано: «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». И ключевое слово здесь — «замена». Удачный брак этого типа становится результатом взаимных жертв и компромиссов. Каждый остается наедине с собственным голодом, но приспосабливается к нему. Смерть одного из партнеров, конечно, становится для второго потрясением, но не роковой трагедией, ведь никакого симбиотического сверх-я не возникло, а стало быть, оно и не разрушилось. Вдова или вдовец продолжает жить, сохранив свою цельность. Редко встречающаяся, но феноменологически интересная разновидность неправильной любви — это союз двух очень плохих людей, обретших друг в друге гармонию. Назову это явление инфернальной любовью, поскольку эволюция любящих направлена не вверх, а вниз, так сказать, в сторону ада. Они словно подгоняют друг друга в этом антиразвитии и создают такое сверх-я, от которого мир иногда приходит в содрогание. Пары этого рода весьма немногочисленны, и слава богу. Потому что плохой человек, как правило, по своему психоэмоциональному устройству не способен любить кого-либо, кроме самого себя. Ведь что такое плохой человек с объективной точки зрения? Мне представляется, что степень плохости или хорошести определяется очень простым параметром. Чем индивидуум эгоистичнее, тем он ниже качеством. И наоборот, чем он альтруистичнее, тем лучше. Совсем плохой человек все без исключения поступки совершает по одному единственному принципу: хорошо только то, что хорошо лично для меня. Казалось бы, подобному складу личности любовь совершенно противопоказана, поскольку ее не бывает без хотя бы минимальной доли жертвенности. И тем не менее аномалии этого рода случаются. Находятся чрезвычайно скверные люди, которые живут душа в душу, преданы друг другу, и в результате создают довольно эффективного андрогина, способного причинить немало зла окружающим. Каждый из членов этой пары по отдельности был бы гораздо менее опасен. Помню, лет 20 назад, будучи в заграничной командировке, тогда такие вещи еще случались, я с интересом читал новости о двух американских разбойниках: мужчине по имени Клайд Барроу и женщине, которую звали Бонни Паркер. Это была мировая сенсация. Сейчас мне забылись подробности, а освежить их негде, однако я хорошо запомнил общую канву событий. И он, и она были существами асоциальными, но до тех пор, пока не нашли друг друга, совершали лишь какие-то мелкие правонарушения, потому что Барроу был туповат, а Паркер в силу своего пола не могла прибегать к насилию. Вместе же они создали по-настоящему опасную шайку. Женщина планировала преступление, а мужчина ловко управлялся с оружием, со временем обучив этому убийственному искусству и свою подругу. Они совершили множество дерзких и кровавых злодеяний. В конце концов, полиции пришлось обоих застрелить, потому что арестовать их было нельзя без риска серьезных потерь. При том, что оба были несомненными злодеями, и, судя по легкости, с которой они отбирали чужие жизни даже чудовищами, Клайд и Бонни очень любили друг друга. Это была в буквальном смысле любовь до гроба. Сколько я помню, женщина даже оставила поэму об их любви, наполненную обычной для такой среды блатной романтикой и все же по-своему сильную и искреннюю. Дословно я процитировать не смогу. Однако в последней строфе там говорилось о твердом намерении не расставаться ни в смерти, ни после смерти. А таким языком, безусловно, говорит любовь. Только в этом случае она не возвысила и не спасла любящих, а наоборот, ускорила их падение и гибель. Эта грустная история подводит меня к еще одному виду неправильной любви, столь непростому и многосоставному, что будет уместно выделить его в отдельную главу.